Венеция. Я был разбужен с позаранку щелчком оконного стекла, размокшей каменной баранкой в воде Венеция плыла. Все было тихо, и однако во сне я слышал крик, и он, подобием смолкнувшего знака, еще тревожил небосклон. Он вис трезубцем скорпиона над гладью стихших мандолин, и женщину оскорбленной, быть может, издан был вдали. Теперь он стих, и черной вилкой торчал почеренок во мгле. Большой канал с косой ухмылкой оглядывался, как беглец. Туда голодные противец шли волны, шлендая с тоски, и гондолы рубили привязь, точа пристань тесаки. Вдали за лодочной стоянкой в остатках сна рождалась явь. Венеция венецианкой бросалась с набережных вплавь. 1913-1928 годы. Гондолы в отступление от обычая восстанавливаю итальянское ударение. Примечание Бориса Пастернака.